осень лунной ночью. Родится в душе ни с чем не сравнимое чувство. Осенняя ночь. На скале, озаренной луной, стонущий крик оленя. Лунной ночью думаю о давней старине. Глубокую старину, то, что давно минуло, стану я вспоминать, даже если луну этой ночи затуманит вдруг облака.